Глава 11. Истинное волшебство. В дверном проеме с большим фонарем в руках стоял Ипполит Германович Бестужев с явно недовольной физиономией. «Гадкие сопляки!» — крикнул старик. «Я так и знал, что мне не послышалось, что здесь кто-то есть. Что вы здесь делаете?» Луч его фонаря метался с одного лица на другое. Свет казался настолько ярким, что Наташа и Игорь прикрыли глаза рукой. «А вы сами что тут забыли?» — не растерялась Катерина. Ипполит еще больше вытаращил свои и без того выпученные глазки. «Катерина Державина?» — хрипло проговорил он. «Вот кого не ожидал здесь увидеть! Думал, что сюда забрались какие-то хулиганы!» Старик вымученно улыбнулся. «Вы не ответили на мой вопрос», — сказала девочка. «Я собираюсь купить это место. Или ты забыла?» «Но ведь еще не купили. А значит, пока оно принадлежит моей семье, и я имею право здесь находиться. А вы вот уж нет». «Право имеешь», — кивнул старик. «Но не тогда, когда вход опечатан полицией». Он вытащил из кармана свой диктофон и поднес его к губам. «Не забыть сообщить Аглае, что ее воспитанница таскается по подвалам в очень странной компании», — продиктовал он. Ребята чуть было не задохнулись от возмущения. «Кто это тут странная компания?» — ощерился Игорь. «И мы не взламывали дверь», — сказала Катерина. «Ее явно открыли вы». Ипполит Германович нахмурил редкие брови, а затем вдруг усмехнулся. «Умная девочка! Вся в своего папеньку!» «И, кстати, об этом», — сказала Катерина. «Вы ведь наверняка что-то скрываете, Ипполит Германович. Я видела вашу реакцию, когда стала расспрашивать о моем отце». «Ты права. К чему отпираться?» — развел руками толстяк. «Я действительно знаю все подробности случившегося. Это ведь происходило у меня на глазах. Я в те времена работал здесь, в Иллюзионе, выступал со многими известными фокусниками». «Расскажите», — воскликнул вдруг Игорь. «А ты еще кто такой?» «Это моего отца нашли тут вчера». «О, так ты сын Николая Назарова?» «Дети давних врагов примирились?» — удивленно округлил глаза Ипполит Германович. «Вот ведь ирония судьбы!» «Расскажите, что вам известно», — попросила Катерина. «Ладно, так и быть. Поведаю вам начало этой истории», — неожиданно согласился Ипполит Германович. «Только не здесь же. Давайте хотя бы поднимемся в директорский кабинет. Там есть мягкие кресла, а мне в моем возрасте вредно долго находиться на ногах. К тому же там самое сухое помещение во всем этом здании». С этим трудно было не согласиться. Катерина, Игорь и Наташа стали пробираться к выходу, а Бестужев услужливо освещал им дорогу своим фонарем. «И что вас туда понесло?» — поинтересовался он, перешагивая с одного ящика на другой. «Хотели найти то, что упустила полиция», — ответила Наташа. «Думаете, профессионалы-ищейки что-то могли проворонить?» Ипполит Германович усмехнулся. «Какая наивность!» «Да они, наверное, особо и не искали», — сказала Катерина. «Охота им ползать по такому болоту». «Лично я хотел взглянуть на осколки», — мрачно изрек Игорь. «Думал, может, это даст какую-то зацепку». «Осколки, найденные рядом с телом?» «Я тоже их видел. Ничего особенного, стекло как стекло!» Бестужев взмахнул фонарем, отбиваясь от какой-то мошки. «Но следователи их забрали. Собрали в пакетик, ничего не осталось». «Что же это было?» — спросила Наташа. «Даже не представляю», — пожал плечами Ипполит Германович. Они вышли из подвала и поднялись на верхний этаж здания. На широкой лестнице и в коридорах, повсюду, куда ни кинь взгляд, царили беспорядок и запустение. Под ногами хрустели куски штукатурки, отвалившиеся от стены с потолка. Мраморные плиты пола покрывал густой слой пыли, приглушавший звук шагов. Они прошли через анфиладу комнат с массивными дверями. Все они были распахнуты настежь, причем отомкнули их совсем недавно. «Весь первый этаж театра разгромлен местной шпаной», — пояснил Ипполит Германович. «Граффити, выбитые стекла, да вы и сами все прекрасно видели. Театр мерзавцы превратили в помойку. Но эти двери оставались запертыми все эти годы. Поэтому в кабинетах на верхних этажах все в целости и сохранности. Как при твоем отце, Катерина? Почти 10 лет сюда никто не входил, лишь вчера их отперла Аглая. Мы с ней долго возились, замки совсем заржавели. Дух захватывает, не правда ли?» Катерина кивнула. Она молча рассматривала убранство комнат, поблекшие позолоченные росписи на потрескавшихся стенах, гипсовые статуи пухлых ангелочков, установленные вдоль проходов, тяжелые портьеры из полуистлевшего красного бархата, прикрывающие двери некоторых помещений. Наконец они вошли в кабинет директора, который когда-то занимал Александр Державин. Одна из стен была полностью стеклянной. Сквозь нее был виден зрительный зал, а также верхушки строительных лесов, которые Катерина приметила еще вчера. Стекло покрывал такой слой пыли, что так и тянуло что-нибудь начертить на нем. У дальней стены стоял большой письменный стол, позади него возвышались шкафы из черного дерева, завитые старинными книгами и потертыми папками. На толстом ковре громоздились диван и пара мягких кресел. Напротив них на приземистом столике пылился старенький телевизор с подключенным к нему древним кассетным видеомагнитофоном. В гостиной бабушки Евдокии имелся точно такой, но Катерина еще ни разу не видела, чтобы та его включала. Девочка подошла к столу. Она надеялась найти на нем какие-то фотографии в рамках, но не увидела ничего подобного. Только документы, какие-то счета, пара пожелтевших программок. Странно. Обычно люди любят ставить на стол портреты близких. Видно, Александр Державин был не из таких. — Сколько пыли! — сдержанно произнесла Наташа. — У тебя же аллергия! — вспомнила Катерина. — Тебе вообще можно здесь находиться? — Можно. «Если осторожно», — Наташа извлекла из кармана носовой платок и прикрыла нижнюю часть лица. «Постараюсь дышать через раз». Ипполит Германович подошел к одному из шкафов и принялся рыться на его полках, поднимая тучи пыли и ежесекундно чихая. Катерина осторожно опустилась в одно из кресел. Игорь и Наташа с опаской устроились на пыльном диване. «Вы обещали рассказать нам», — начала Наташа. «Помню, я все помню», — отозвался Бестужев. «Склерозом я не страдаю, в отличие от кучи других болячек». «Да где же это?» — он сбросил несколько книг прямо на пол, а затем выхватил из недр шкафа какой-то предмет. «Нашел!» — провозгласил старик. «Теперь все станет куда проще». В руке он держал старую видеокассету. Катерина знала, что это. Некоторые из друзей Аглаи все еще пользовались старыми видеоплеерами. Они утверждали, что испытывают сильную ностальгию по прежним временам, когда фильмы смотрели не на дисках или в кинотеатрах, а в специальных видеосалонах. «Ну, так вот!» — Ипполит Германович прокашлялся и начал свой рассказ. Александра Державина действительно подозревали в убийстве Николая Назарова, но никаких доказательств против него не обнаружили, поэтому вскоре обвинения сняли. А подробности я вам сейчас расскажу и покажу. Он подошел к телевизору, подобрал с пола какую-то тряпицу и тщательно протер запылившийся экран. «Эта история стара как мир», — начал Бестужев. «Два молодых человека, закадычных приятеля, влюбились в одну девушку, Назаров и Державин. Они оба были молодыми фокусниками, подающими большие надежды. А Маргарита...» — он мечтательно закрыл глаза. «Мир еще не знал девушки красивее, утонченная, изысканная, с хорошими манерами. Конечно, она выбрала Державина, ведь он происходил из старинного аристократического рода и получил прекрасное воспитание, в отличие от простака Назарова». Игорь и Наташа хмуро глянули на старика. Тот тут же вскинул обе руки вверх. «Простите, я не хотел никого обидеть», — поспешно воскликнул он. «Николай прекрасный человек, был прекрасным человеком, но оказался слишком уж простоват для красавицы Марго. Державин говорил на трех языках, обучался в Европе и получил 2 высших образования, и ему досталось от отца впечатляющее наследство. Назарову просто не по плечу было с ним тягаться, когда Александр и Маргарита объявили о помолвке. Дружбе молодых фокусников пришел конец. Назаров стал злейшим врагом и конкурентом Державина. Но Александра это мало волновало. Он женился на своей любимой, и вскоре она родила ему дочь. — Так вы говорите о моей маме? — удивилась Катерина. — О ней, о ней! — с готовностью кивнул Ипполит Германович. — О, — смущенно произнесла девочка, — я знаю, что все звали ее Ритой. Мне в голову не приходило, что это сокращение от Маргариты. — После свадьбы твоих родителей Николай Назаров встретил другую девушку и тоже завел семью. Он ушел из иллюзиона и начал выступать в ночных клубах. Бывшие друзья окончательно перестали общаться. Но несколько лет спустя Назаров и Маргарита Державина встретились снова, случайно, на одном торжественном приеме. Не знаю точно, что тогда произошло. Может быть, ничего и не произошло, но Александру не понравилось, как они смотрели друг на друга. Он не захотел увидеться снова. Но Назаров, напротив, стал постоянно крутиться возле театра. Ведь твоя мать часто здесь бывала, и он надеялся встретить ее. Державин злился, но ничего не мог поделать, а Назаров лишь посмеивался над его ревностью. Они часто ругались на людях. Державин угрожал Николаю, и порой дело доходило до драки. Надо сказать, что именно тогда Александр трудился над разработкой нового трюка с исчезновением человека. Поговаривали, что ему удалось по старинным чертежам создать невиданное устройство — зеркальную магическую машину. Услышав это, Катерина затаила дыхание. — Он тогда только об этом и говорил, — продолжал Ипполит Германович, — и напоминал мне настоящего фанатика. Этот фокус мог стать настоящей сенсацией в мире иллюзионистов. И вот однажды на премьере этого уникального представления с использованием зеркальной машины он вызвал из зала сидящего в первом ряду Николая Назарова. Тот решил не отказываться, намереваясь сорвать выступление и посмеяться над бывшим другом, но фокус удался. А вот Назаров действительно исчез. Причем исчез навсегда. Его долго искали, но так и не нашли. И вот теперь, спустя 10 лет, он снова появился. Катерина слушала старика и все больше нервничала. Зеркальная машина, исчезновение человека, Александр Державин. Интересно, Казимир Поплавский писал свои записки до или после исчезновения Николая? — Так что же случилось? — воскликнул Игорь. Бестужев помахал видеокассетой. «Все записано здесь!» — торжественно объявил он. «В те времена мы часто записывали наши выступления, чтобы любой фокусник смог еще раз взглянуть и оценить, как выглядел его номер со стороны. Эту кассету использовали исследователи, которые тогда расследовали это дело. Позже, когда следствие закончилось, нам ее и вернули. Ведь никто толком так и не понял, что же произошло тогда во время того фокуса». Ипполит Германович включил старый телевизор и вставил кассету в видеомагнитофон. Тот заработал с громким скрежетом. Казалось, он сейчас развалится прямо у них на глазах. Но экран засветился, и на нем возникла слегка расплывчатая картинка. Катерина, Игорь и Наташа придвинулись поближе, чтобы ничего не пропустить из того, что случилось 10 лет назад. На экране возникла сцена театра, украшенная гирляндами, с тяжелым бархатным занавесом темно-красного цвета, освещенная множеством софитов. Такая помпезная тогда и такая жалкая сейчас. Катерина повернула голову и взглянула на нее сквозь пыльное стекло окна. Да уж, время не пощадило зал иллюзиона. Катерина снова посмотрела на экран, возвращаясь в прошлое. На той прежней сцене возвышалась какая-то гигантская конструкция, скрываемая плотным чехлом, округлой формы и несколько метров в диаметре. Рядом стоял высокий человек с пышными усами и бакенбардами в черном фраке, и Катерина узнала в нем своего отца. «Ну а теперь обещанная премьера!» — провозгласил Александр Державин. «Вы увидите истинное волшебство! Такого еще не было в истории искусства иллюзии! Для того, чтобы фокус состоялся, мне понадобится помощь уважаемой публики!» Катерина не сводила с отца глаз. Вот он шагнул в зал, выбирая человека из числа добровольцев, поднявших руки. Вот с неприятной усмешкой на лице он подходит к молодому мужчине, сидящему в первом ряду, и приглашает его подняться на сцену. Девочка впервые слышала голос отца, родного человека, которого она даже не знала. Игорь и Наташа сейчас явно испытывают подобные чувства. Ведь на сцену по широким ступенькам поднимался Николай Назаров. Он улыбался и что-то вполголоса говорил Державину, но до камеры не доносились его слова. На лице фокусника застыла неестественная улыбка. Похоже, эти двое действительно не очень-то жаловали друг друга. Александр сделал знак кому-то за сценой, и вот покрывало, закрывающее устройство от зрителей, плавно взмыло к потолку. Свет прожекторов осветил магическую зеркальную машину. Устройство состояло из трех стеклянных концентрических кругов, составлявших круглый плоский помост. По внешнему кругу вертикально располагались подогнанные вплотную друг к другу зеркала треугольной формы. Далее, ближе к центру, шел круг из зеркал побольше, уже в виде квадратов. Внутренний круг состоял из высоких прямоугольных зеркал, окружающих какой-то предмет, чьи очертания напоминали вертикально поставленный ящик. Присмотревшись, Катерина разглядела на помосте пентаграммы, нанесенные золотой краской, и множество каких-то символов, похожих на иероглифы. Под прозрачными концентрическими кругами просматривались огромные золотые и серебряные шестерни. Будь Катерина на месте Назарова, она бы трижды подумала, прежде чем соглашаться участвовать в этом действии. Уж больно зловеще выглядело это сооружение и все то, что происходило на сцене. Но Николай шутил и улыбался даже тогда, когда Александр предложил ему пройти в центр механизма. «Вот сюда?» — спросил он, перешагнув через треугольные зеркала и продвигаясь к ящику. «Именно сюда», — сдержанно ответил Александр. «А ты уверен, что это сработает?» — хохотнул Назаров. «Ведь я знаю, как можно испортить любой трюк». Последняя фраза прозвучала как угроза. «Этот трюк невозможно испортить», — невозмутимо ответил фокусник. По его просьбе Назаров вошел в ящик, напоминающий гроб, и Державин закрыл за ним крышку. Затем фокусник сошел с кругов и приблизился к стойке, похожей на возвышение для дирижера оркестра. Свет на сцене погас, и только это место, да высокая фигура иллюзиониста в круге прожекторного света, резко выделялись в темноте сцены. Александр вынул из кармана фрака какую-то вещицу и поместил ее в центр стойки. Поначалу ничего не происходило. Публика замерла, в зале стояла мертвая тишина. А затем круги машины начали медленно вращаться, все быстрее и быстрее набирая обороты. Треугольные зеркала вращались по часовой стрелке, квадратные — против. Все устройство вдруг озарилось тусклым голубым сиянием, которое становилось все ярче и ярче. Ящик в центре машины тоже начал медленно вращаться, а прямоугольные зеркала внутреннего круга вдобавок еще и крутились вокруг своей оси. Зрелище завораживало своим размахом и фантастичностью. Вращающиеся зеркала преломляли голубой свет, и сверкающие лучи пересекались друг с другом, подобно лазерам. Большие шестерни, покрытые пентаграммами и отлично видимые под стеклянным полом, крутились в сложном сцеплении друг с другом. Вдруг на экране возникли сильные помехи, и через несколько секунд запись прервалась. «Что случилось?» — недоумевая спросила Катерина. — На самом интересном месте! — с досадой бросил Игорь. Ипполит Германович развел руками. — В этот момент, много лет назад, в зале полыхнула ослепительная вспышка. Причем свет шел от зеркальной машины. Видеокамера отключилась, а оператор сам не мог понять, что именно произошло. Ход машины стал замедляться, и когда открыли центральную камеру, Назарова в ней не было. Позже мы обыскали все помещения театра, осмотрели подвал, но его нигде не оказалось. — Куда же он пропал? — спросил Игорь. Бестужев пожал плечами. — С тех пор его никто и не видел. Аккурат до вчерашнего дня, когда мне сообщили, что тело, на которое мы наткнулись в подвале, принадлежит Николаю Назарову, у меня чуть сердцем плохо не стало. Старик неестественно заохал и закачал головой, прижимая руки к груди. Катерина подозрительно прищурилась. А ведь он снова лжет. Она уже научилась распознавать его игру. — Скажите, — медленно начала она, — а откуда вы знаете Эдуарда Пельта? Игорь и Наташа с недоумением посмотрели на нее. — А это еще кто? — спросил парень. — Не знаю я никакого Пельта, — раздраженно бросил старик. — Все ты взяла, что мы с ним знакомы. — Но он узнал вас вчера. — Он сумасшедший, да, мало ли что творится в его безумной голове. — А как вы объясните это? — Катерина вытащила из рюкзака сложенный листок с распечаткой фотографии собрания дворянского клуба и протянула его Бестужеву. Ипполит Германович развернул бумагу и, нахмурившись, уставился на него. — А это у тебя откуда? — недовольно буркнул он. — Сначала я увидела эту картину в доме Казимира Поплавского, а затем нашла на сайте вашего дворянского собрания. — А ты хорошо подготовилась, как я погляжу, — злобно процедил сквозь зубы старик. — И чего ты хотела этим добиться? — Узнать правду, — ответила Катерина. «Вы ведь что-то скрываете. Пельт сидит за одним столом с вами и моим отцом. Вы дружили?» «Это очень старый снимок». Ипполит Германович вскочил и принялся нервно ходить по кабинету. «Он сделан еще до того, как барон Пельт спятил и попытался меня убить». «Вот так новости». «Так это были вы?» — потрясенно воскликнула Катерина. «Я ведь читала об этом в интернете». Бестужев замер и повернулся к Катерине. Его и без того маленькие глазки недобро сощурились. — Ну, прямо мисс Марпл какая-то! — выдохнул он. — Теперь понятно, почему я не желаю больше знать этого психа? Я давно не состою в дворянском собрании и не поддерживаю никаких отношений с его членами. Наши пути окончательно разошлись! «Но Пельт сказал, что вы его обманули», — не унималась Катерина. «Ты отстанешь от меня или нет?» — озверел старик. «И чего вообще тебя понесло в дом старика Поплавского? Что ты там вынюхивала?» «Я просто хотела расспросить его о моем отце», — спокойно сказала девочка, — «и о Николае Назарове. Князь мог что-то знать, они ведь дружили с отцом. Но экономка сказала, что Поплавский недавно умер». И я ничего не добилась, только увидела этот старый портрет. Про прихваченную из княжеского особняка тетрадь Катерина решила промолчать. — Погоди! — Бестужев поднял руку, приказывая ей замолчать. — Ты сказала, экономка? — Да, — кивнула девочка. — Такая странная женщина в черном. — У Поплавского? Никогда не было. «Никакой экономки!» — задумчиво проговорил Ипполит Германович. «Только дворецкий и пара горничных. Ты ничего не путаешь?» «Нет, она сама мне так представилась. Я встретила ее в кабинете Поплавского, и она быстренько выставила меня вон». Бестужев снова принялся мерить шагами комнату. «Не может это...» этого быть, — бормотал он. — Вот вероломная гадина решила меня обойти! Игорь и Наташа с нескрываемым интересом наблюдали за ним. Бестужев вдруг резко остановился. — Как она выглядела? — Черные волосы, стрижка каре, черные очки стрекоза, — начала вспоминать Катерина. — А сколько ей лет? — Трудно сказать, — пожала плечами Катерина. — Постарше Аглаи, но помоложе вас. Может, лет 40? — Нет, ну какова хитрая бестия! — воскликнул Ипполит Германович. — Значит, решила прикинуться экономкой, чтобы проникнуть в особняк князя и обыскать его. — Вы знаете ее? — удивилась Катерина. — Еще бы! С этой дамочкой лучше не встречаться в темном переулке! Бестужев снова развернул распечатанную картину и сунул ее под нос Катерине. — Похоже! — Он показал толстым пальцем на красивую женщину в черном вечернем платье, сидевшую рядом с Александром Державиным. Катерина задумалась. Если подрисовать этой дамочке очки, а волосы сделать короче, то сходство действительно есть. Кто она? — Графиня Виолетта Шадурская, — объявил Бестужев. — Не женщина, а ядовитая змея. «Графиня Шадурская!» Катерина тут же вспомнила дневник Поплавского. Он писал, что эта женщина сильно интересуется его хрустальным ключом. «Похоже, вы с ней не очень-то друг друга любите», — усмехнулся Игорь. «Она сейчас глава дворянского собрания. Выдворила меня с моего места. Когда Шадурская заняла мое кресло, я сразу ушел из клуба. В жизни не видел такой злобной и двуличной особы». «Но что ей понадобилось в доме Поплавского?» — спросила Катерина. Бестужев замолк и уставился на девочку. Затем перевел взгляд на Игоря и Наташу. Его толстые губы медленно стали расползаться в неприятной улыбке. «Что ж», — почти ласково произнес он, — «ведь мы... можем помочь друг другу, мои юные друзья. Графиня уже начала поиски. Придется мне вам довериться, чтобы она не успела меня обойти». Катерина, Игорь и Наташа навострили уши. «Я многое знаю о тех давних событиях», — начал старик. «Честно говоря, мне известно, где все эти годы скрывался ваш отец. Мне известно, что ищет Эдуард Пельт. Ведь это наверняка Шадурская подкупила медперсонал, чтобы этот псих мог сбежать из дурдома». «Неужели все так переплетено?» — спросил взволнованный Игорь. «Наш отец, этот ваш Пельт и графиня?» «О, да!» — кивнул Ипполит Германович. «Могу поделиться с вами информацией. Только если хотите ее узнать... вы должны кое-что для меня сделать. Услуга за услугу, так сказать». Катерина и Игорь с подозрением на него уставились. Наташа слегка побледнела. «Самые лучшие истории не должны доставаться просто так», — усмехнулся старик. «Вы ведь покупаете книги, чтобы прочитать что-то интересное. Вот и я хочу с вас определенную плату». «Но у нас нет денег», — быстро сказала Катерина. «А кто сказал, что мне нужны деньги?» — спросил Ипполит Германович и визгливо рассмеялся. «Тогда что же вам нужно?» — тихо спросила Наташа. «Для ребят с вашими детективными наклонностями это не составит труда. Я всего лишь хочу, чтобы вы отправились в музей вина и украли для меня бутылочку «Шато Лафит» 1910 года. Катерина потрясенно вскинула брови. «Вы что, не можете купить себе вина?» «Мне нужна именно эта бутылка, юная особа. Она очень ценна, но вы этого просто не поймете. У вас одни жвачки да компьютерные игры на уме. Когда-то она входила в коллекцию Казимира Поплавского, а он славился своим прекрасным собранием редких вин. Я умолял его продать ее мне. Он отказал. А теперь он помер, и вся его коллекция оказалась в музее. Пару дней постоит на выставке, а затем все бутылки продадут с аукциона, а деньги пустят на благотворительность. Но я Хочу заполучить эту бутылку. Именно эту хочу. И точка. Графиня Шадурская тоже ее ищет, догадалась Катерина. Ха, ты умна, моя прелесть. Только она еще не знает, что этой бутылки уже нет в особняке. Не так уж она умна, как все думают. Вы хотите, чтобы мы украли ее для вас? Ужаснулась Наташа. А почему бы вам не нанять для этого каких-нибудь бандитов? — Времени в обрез! — воскликнул старик. — К тому же я нанял вас. Чем вы не бандиты? — Но как мы это сделаем? — изумилась Катерина. — Такие смышленые ребята обязательно что-нибудь придумают. В музее всего один охранник, да и тот старый немощный дедок. В ночь затмения он наверняка выйдет из здания. Вряд ли он захочет пропустить событие, о котором телевизор уже все уши прожужжал. Бутылка с вином выставлена в малом зале в стеклянной витрине. Вы ее сразу узнаете, такой пузатенький сосуд с широким горлышком, запечатанным сургучом. Добудьте ее для меня. За это я расскажу вам остаток всей занимательной истории. И клянусь, вы не будете разочарованы. Катерина и ее новые друзья, совершенно потрясенные, смотрели на него, не зная, что и сказать. Он требовал от них совершить преступление, обещая взамен рассказать какую-то сказку. Старый безумец, похоже, окончательно рехнулся. Впрочем, они и сами, похоже, тоже спятили. Ведь как ни крути, они, несомненно, согласятся выполнить его требования. Другого пути, чтобы узнать правду о своих отцах, у них нет. «Я буду ждать вас здесь!» — Ипполит Германович ткнул пальцем в письменный стол, стоящий у широкого окна. «Попробую пока разобраться с бумагами, а заодно полюбуюсь затмением, ведь оно начнется уже через пару часов. Итак, вы знаете, что мне нужно. Когда у вас будет то, что мне нужно, возвращайтесь сюда, и я с вами расплачусь, как обещал!» Старик противно захихикал и направился к столу.